Глава 26. Джан. Машина стоит у тротуара, дождь выбивает дробь по лобовому стеклу. Дворники лениво скользят из стороны в сторону, размазывая отражение фонарей. Город за стеклом пульсирует светом, как живой организм. А внутри меня густая, вязкая, звенящая тишина. Сижу, глядя прямо перед собой. Уже минут 20, как Диана вышла из ресторана. Видел все, как она поднялась из-за стола, как на секунду задержала взгляд на Арслане, как, не оборачиваясь, направилась к двери. Злиться на него, судя по тому, что шла быстрыми, уверенными шагами. Не знаю, что именно сказал ей Арслан, но догадываюсь. Наверняка показал фотографию, другого хода у него нет, играет грязно. Я не ревную, ревность — это эмоция, а у меня в груди холодный расчет и неприятное жжение. Так бывает, когда металл долго держишь в огне, потом уже не чувствуешь ожога, но след остается. Она не поверит ему, не может. Диана умная. Она почувствует ложь, даже если та завернута в шелковую правду. Зажигаю сигарету. Огни города отражаются в зеркале заднего вида, а дым вьется тонкой лентой, смешиваясь с дыханием. Когда-то мы с Арсланом сидели точно так же в машине ночью, обсуждая новый проект. Тогда я еще называл его другом, даже братом. А потом все рухнуло. Не бизнес, а доверие — это хуже. Деньги можно вернуть, имя можно отмыть. Но когда тебя предают, ты перестаешь быть прежним. Телефон на панели мигает. Рауф, как всегда, вовремя. Его звонок заставляет откинуть лишние мысли. Отвечаю не сразу. Затягиваюсь, выдыхаю, потом нажимаю на громкую связь. «Где ты, брат?» Голос Рауфа глухой, чуть охрипший от сигарет. «Внизу», — коротко отвечаю. «Под рестораном?» «Да». «Видел ее?» «Вышла минут 20 назад». «И как?» «Как обычно. Сильная, даже когда ломается изнутри». «Думаешь, он показал ей фото?» «Не думаю, уверен». Затягиваюсь глубже. Он не умеет долго держать козыри. Слишком горд, чтобы молчать. Пауза. Слышу, как Рауф чиркает зажигалкой. «И что теперь?» «Теперь мне нужно место. Тихое». «Для чего?» «Хочу встретиться с Арсланом, без свидетелей». «Опасная идея». «Без риска не бывает правды». Произношу, глядя на свое отражение в стекле. «Джан, ты уверен, что это нужно именно сейчас?» «Да». Он перешел грань. Втянул Диану в то, к чему она не имеет отношения. Он атакует не меня, а мое слабое место. Тактика слабака. Я слишком долго молчал. Пора поставить точку. «Где ты хочешь встретиться?» «На складе внизу порта. Старое здание, где мы когда-то проводили встречи с инвесторами. Там тихо, камер нет». «Ты серьезно?» «Абсолютно». Пауза. «Я не собираюсь его бить, Рауф. Я хочу услышать правду из его рта, без красивых слов и без публики». «Думаешь, он скажет?» «Полагаю, он начнет говорить, когда поймет, что я знаю больше, чем он думает. Ложь требует постоянной поддержки, а правда всегда стоит на твердом фундаменте. Ему не хватит воздуха, чтобы ее удержать». Рауф молчит, потом выдыхает, а я чуть ли не скреплю зубами. Задолбало все. «Ты стал другим, Джан». «Нет», — отвечаю спокойно. «Я просто больше не верю в случайности. Начал анализировать закономерности, и они приводят к одному и тому же выводу». «Береги себя, брат. Не впервой». Усмехаюсь, глушу звонок. В салоне пахнет дымом, кофе, который я пил на пустой желудок, и усталостью. Закрываю глаза, опускаю голову на подголовник. Перед глазами лицо Дианы. Она всегда была тем человеком, который возвращает меня к жизни, даже когда я не хочу жить. Если Арслан решил ее использовать, значит, он подписал себе приговор. Выхожу из машины, подставляю лицо под дождь. Холодно, Хорошо. Живой, значит, еще не все потеряно. Затягиваюсь снова, глядя в небо. А потом снова сажусь в машину и, открыв на телефоне фото дочери, всматриваюсь. Я, сука, соскучился. Сколько будет длиться этот бред? Сколько еще я буду наблюдать за ними издалека? Еду молча, без музыки, без мыслей. Просто слушаю, как мотор тянет тишину. Вечер прилипает к стеклу, как усталость, а в голове только одно — домой. Хотя слово «дом» уже давно не значит то, что раньше. Останавливаюсь у ворот, глушу двигатель. Несколько секунд сижу, глядя в отраженные огни. Когда-то в этих окнах горел свет. Она встречала меня у двери, усталая, но с улыбкой. Теперь только темнота. Захожу внутрь. Воздух неподвижный, густой. Все на своих местах. От этого абсолютно не легче. Пахнет кофе, ванилью, домом. Ненавижу, что помню эти запахи. Они цепляются, как память, от которой невозможно избавиться. Поднимаюсь на второй этаж, стою у двери нашей спальни. Сколько раз проходил мимо, даже не взглянув. Боялся, не хотел видеть то, что потерял. Но сегодня все равно открываю. Комната будто застыла во времени. Та же кровать, та же книга на тумбе, ее плед на кресле. Ощущение, что она просто вышла и вот-вот вернется. В груди тяжело, словно кто-то сжал сердце. Тянусь к подушке, касаюсь ткани, пустота. Даже запаха не осталось. Иду в душ. Горячая вода бьет по коже, сбивая с мыслей. Смотрю на запотевшее зеркало. Лицо расплывается, как жизнь, которую я пытался удержать. Стою долго, пока не чувствую, как горячая вода превращается в ледяную. Вытираюсь, надеваю серую футболку, спортивные штаны. Возвращаюсь в спальню. Ложусь, матрас пружинит под телом. Тишина. Только часы тикают где-то на стене. И вот что самое странное, я не могу заснуть, просто лежу и смотрю в потолок, в пустоту. Хоть и дико устал, но глаз сомкнуть не получается. Нет Дианы, нет Айджан, и даже мой будущий сын сейчас без меня. А я здесь, в этом доме, который сам себе построил и сам же превратил в холодную коробку. Мужчина может выдержать многое — предательство, одиночество, потерю, но не тишину, в которой звучит эхо его собственных ошибок. Я мог бы вернуть все, если бы просто сказал вовремя хоть одно правильное слово. Но вместо этого выбрал самостоятельное решение проблем, не стал вовлекать Диану. А теперь расплачиваюсь. «Черт!» — рычу в потолок. Все просрал. Семью, жену, себя. Слышу стук в дверь. «Джан, можно?» — голос матери. «Заходи, мама». Она входит тихо, закрывает за собой. В руках чашка, пара чая поднимается тонкой струйкой. Ставит на тумбу. «Ты давно сюда не заходил», — говорит спокойно. «Знаю». «Решил вернуться?» «Нет». Просто хотел вспомнить, зачем все начиналось. Она хочет сесть на край кровати, но я встаю, иду на балкон. «А может, не вспоминать, а попробовать заново?» Она идет следом. Я отвожу взгляд. В ее голосе слишком много тепла. Тепла, которого я сам лишил этот дом. Хочу ответить, но не могу. Иногда легче построить империю с нуля, чем вернуть женщину, которая перестала верить. Мама вздыхает. «Ты же знаешь, Джан, Диана не из тех, кто держит зло. Ей просто больно». Я закрываю глаза. «Где отец?» «Уехал. Увезет Самиру отсюда». «Это не поможет. Следы она в этом доме явно оставила. Имею в виду не физические, а информационные. Будь осторожна, даже когда будешь разговаривать по телефону». «Мне очень жаль, сынок, что так вышло. Не ожидала я. Она же моя сестра». Сестра, ага, которая тебе душу вытравила. Диана была беременна, когда вы с ней так поступали. Что? — ахает мать. Ты серьезно? Джан, я не знала. Я ошиблась. Знаешь ведь, как жалею. Она всхлипывает, а потом начинает рыдать. Не прощу. Что бы ни случилось, не прощу. Вы с отцом должны были быть на стороне Дианы. Ты столько лет жила с ней под одной крышей. Хоть один ее косяк видела? Нет. Шмыгает носом, как ребенок, чем раздражает сильнее. Хватит, мама. Твои слезы ничего не изменят. Рявкаю. Когда я уходил, оставив жену и дочь в этом доме, думал, что вы будете за их спиной до конца, что никогда не оставите их одних, будете опорой, поддержкой, а вы сразу же их выгнали. То есть, если тебе скажут, что я последний ублюдок, ты сразу поверишь? Нет, конечно. А почему тогда закрыла глаза, когда оболгали Диану? Почему не заткнула рот своей сестренке? Мама ревет сильнее. Разворачиваюсь, иду в комнату. «Джан!» «Мама, я не хочу разговаривать. И если когда-нибудь смогу вернуть семью, то увезу их как можно дальше, даже от вас, ясно?» Мать идет следом за мной. Что-то говорит за спиной, но я не слушаю. Мой телефон звонит. На экране имя Рауфа. «Оставь меня», — чеканю. Она вытирает слезы с лица, быстро-быстро кивает и выходит из комнаты. Этой ночью я хочу спать, просто отдохнуть, ощущая запах Дианы. Да, беру трубку, как только за матерью закрывается дверь, и снова выхожу на балкон. «Джан, послушай, Арслан отказался от встречи, но я узнал другое. Валяй. Он завтра будет в клубе Адмиралова. Поедем? Сам знаешь, где он обычно тусуется. Там тоже нет камер. Обязательно. Глотку ему порву».